Они, наконец, остановились в одном из углов подземелья, у каменного, сползущей по нему сыростью длинного ларя. Эта часть подземелья была беспорядочно уставлена иконами в дорогих окладах, церковной утварью, серебряными чашами, кадилами и кадильницами, дароносицами, подсвечниками, ковчегами, завалена полураспавшимися от веткости ризами, старинными книгами в попорченных кожаных и софьяновых переплетах, украшенных дорогими камнями. Петров поднял повыше свечу, и тотчас вспыхнули, ринулись к нему со всех сторон острые пронизывающие лучи, глубины подземелья, таинственно заструились, замерцали. Он неуверенно притронулся к гладкой, настывшей поверхности аналоя старой работы с инкрустациями золота и слоновой кости. Осторожно ступая между вещами, остановился у темных византийского письма икон, стараясь разобрать в неверном пламени свечи затейливую, почти стершуюся вязь. На многих иконах от долгой сырости краски начали шелушиться и отставать. «Гляди, гляди! Тут есть иконы письма чудного!» — раздался откуда-то из темноты голос пустынника. «Именитые мастера русские гибнут, гибнут, освященные духом Господним были. Гибнет красота. Вороны, вороны! От Преосвященного в 18-й год приходили, взял грех на душу, отказался. Ничего не знаю. Говорю, не слыхал, какие-то там тайные похоронки. Еще раз приходили, повел в подземелье. Ничего не нашли. Проход в нужном месте каменной глыбой завалил. Ничего не нашли». Опять в голосе пустынника прозвучала затаенная больная гордость. Разглядывая стертую временем надпись на черной продолговатой доске без оклада, Петров не оглянулся. «А теперь берите, все берите!» Низкие своды раздробили окрепший голос пустынника по всему подземелью. «Пока стоял храм, было сохранно, а теперь льет сверху, все в запустении, в тлени. Скрыни-то старинные свитки, сколько их перебелил, уберегал от гибели в годы сидения. Мудрые славные дела значены. А теперь все сотлело, все обратилось в прах. Бери. Здесь собраны богатства не из одного храма за сотни лет. Я, жалкий червь, один знал о них, как пес без языка. Вот уже лет не помню, время помутилось. Братья мои по вере оставили, кто умер, кто отступился. Не стало больше Божьего храма. Не нужно ничего. Все прах, все тлен, пусть гибнет все. Словно сам пораженный кощунственной силой своих слов, пустынник отшатнулся, невольно прикрывая лицо рукавом. «Господи, прости!» — услышал Петров его хриплый шепот. «Все в твоей деснице! Истинное сохранится во тьме». Нетвердыми шагами, подобравшись к груди икон, пустынник дрожащими руками выхватил из них небольшой образ в дорогом, засверкавшем тысячами ярких искр окладе, завернул в тряпицу, прижал к себе. «Отрисаю прах с ног своих». Голос пустынника был едва слышен, и не было в нем ни обиды, ни гнева, одна только боль. «Матерь Божья, Холмская, заступница.